Вот вдали на мосту показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлева он как-то торопливо задергал вожжами и за неимением кнута пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги. «Сюда!» — шепчет Иудушка. «Ишь у него лошадь-то, как только жива. А покормить ее с месяц-другой ничего, животок будет. Рубликов 25, а не то и все 30 отдашь за нее». Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирович имеет обыкновение принимать подобных просителей. «Ну, друг, что скажешь хорошенького?» — начинает Порфирий Владимирович. «Да вот, сударь, ржиться бы». «А что так? Свою-то, видно, уж съели. Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и землица-то почувствовала бы. Где нынче зерно, смотришь, ан в ту пору 2 или 3 получилось бы. Занимать-то бы и не надо». Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа. «Ты думаешь, Бог-то далеко, так он и не видит», продолжает морализировать Порфирий Владимирович. «Ан Бог-то вот он. И там, и тут. И вот с нами, покуда мы с тобой говорим, везде он. И все он видит, все слышит. Только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут. Посмотрим, будут ли они меня помнить. А мы этим пользуемся. Да вместо того, чтобы Богу на свечку из достатков своих уделить, мы в кабак, да в кабак. Вот за это, за самое, и не подает нам Бог ржицы. Так ли, друг?» «Это уж что говорить. Это так точно». «Ну так вот, видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? Потому что Бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы опять фордыбачить стал. А вот как Бог-то...» «Справедливо это. И кабы ежели мы...» «Постой, дай я скажу. И всегда так бывает, друг, что Бог, забывающим его, напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы Бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал и рыжицы, и овсеца, и картофельцу. На, кушай. И за скотинкой бы за твоей наблюл. Вишь, лошадь-то у тебя, в чем только дух держится. И птицы, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал». «И это вся ваша правда, Порфирий Владимирович». «Бога чтить — это первое. Потом старших, которые от самих царей отличие получили. Помещиков, например». «Да мы, Порфирий Владимирович, и то кажется...» «Тебе вот кажется. А поразмысли да посуди, он, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать, очень ты ко мне почтителен и ласков. А в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел. Помогите, мол, братцы, вызвольте. Вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо. Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать. Нынче воля. Воля. А ржицы нет». Порфирий Владимирович учительно взглядывает на Фоку, но тот не шелохнется, словно оцепенел. «Горды вы очень. От этого самого вам и счастья нет. Вот я, например. Кажется, Бог меня благословил и царь пожаловал, а я не горжусь. Как я могу гордиться? Что я такое? Червь, козявка, тьфу. А Бог-то взял, да за смиренство за мое, и благословил меня. И сам милостью своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал». «Я так, Порфирий Владимирович, мекаю, что прежде... при помещиках не в пример лучше было», — льстит Фока. «Да, брат, было и ваше времечко. Попраздновали, пожили. Всего было у вас и ржицы, и сенца, и картофельцу. Ну да что уж старое поминать. Я не злопамятен. Я, брат, давно об жнеях позабыл. Только так, к слову, вспомнилось. Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?» «Да, ржиться бы». «Купить, что ли, собрался?» Где ее купить? В одолжение, значит, до новой. Ах, тихо-ти. Ржица-то, друг, нынче кусается. Не знаю уж, как и быть мне с тобой. Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить. И помочь человеку хочется, да и ржица кусается. Можно, мой друг, можно и в одолжение ржице дать, наконец говорит он. Да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи. Терпеть не могу божьим даром торговать. Вот в одолжение это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню. Сегодня я тебя одолжу, а завтра ты меня одолжишь. Сегодня у меня избыток, бери, одолжайся. Четверть хочешь взять, четверть бери. Осьминка понадобилась, осьминку отсыпай. А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется. Одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку, есть нечего. Где уж, пойдете ли, сударь, вы? Я-то не пойду, а к примеру. И не такие, друг, повороты на свете бывают. Вон в газетах пишут, какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат, а сколько же тебе требуется ржицы-то? Четвертцу бы, коли милость ваша будет. Можно и четвертцу. Только зараньше я тебе говорю, кусается, друг, нынче рожь. Куда как кусается? Так вот, как мы с тобой сделаем. Я тебе 6 четверячков отмерить велю, а ты мне через 8 месяцев 2 четверячка при полнцу отдашь. Так оно четвертца в аккурат и будет. Процентов я не беру, а от избытка ржицей... У Фоки даже дух занялся от Иудушкиного предложения. Некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает. «Не многовато ли будет, сударь?» Наконец произносит он, очевидно, рабея. «А много, так к другим обратись. Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты с запросцем, я с ответцем. Так-то, друг?» «Так-то так. Да словно бы приполнуто уж много». «Ах-ха-ха. А я еще думал, что ты справедливый мужик, степенный. Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов, знаешь ли ты? Конца краю, голубчик, расходом у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь. Всем надо. Все Порфирия Владимировича теребят. А Порфирий Владимирович, отдувайся за всех. Опять и то, кабы я купцу рожь продал, я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами. Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик. Пожалуйте, денежки. А за рожью-то я еще походи. Да похлопочи около нее, да постарайся. Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест. Нет, брат, деньги как можно? И давно бы мне за ум взяться пора. Давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас. А вы с нами, Порфирий Владимирович, поживите. И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет, пора, пора на покой. Уеду отсюда к Троице Сергию, укроюсь под крылышко угоднику, никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума, точно на небеси. Словом сказать, как не вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимировичу. Но этого мало. В самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то шелепиха. Так, пустошонка ледащая, с 10-ку по косцу, да и то вряд ли. Так вот бы... «Я тебе одолжение делаю, и ты меня одолжи», — говорит Порфирий Владимирович. «Это уж не за процент, а так, в одолжение. Бог за всех, а мы друг подружки. Ты 10-ку-то шутя скосишь, а я тебя на предки попомню. Я, брат, ведь прост. Ты мне на рублик послужишь, а я...» Порфирий Владимирович встает, и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится. Фока исчез. Порфирий Владимирович берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками. Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой. С лихорадочной торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут.